До чая мы добрались очень нескоро. Я просто обязан был перецеловать все части любимого тела. А потом старый конь в теле Антона показал Тамаре, где раки зимуют. Она и стонала, и кричала, закусив подушку, и пару раз, кажется, потеряла сознание. А когда я отвалился, девушка просто заплакала со счастливыми глазами. «Так ты пойдешь замуж?» Меня страшил положительный ответ. В прошлой жизни Тама решилась на этот шаг года через три, и брак оказался неудачным. Имя ее избранника в памяти не отложилось, но это был точно не Сергей Пизобольский. «Знаешь, какое у него прозвище на заводе?» Улыбнулась она сквозь слезы. «Серый пиздобол». Забавно усмехнулся я. «Прощай, пиздобол, смотри футбол». «Чего?» «Значит, не пойдешь». Глава 18, в которой необычное продолжается. День перевалил за половину. Солнце припекало, но терпимо. Да и яблоня неплохо прикрывала от прямых солнечных лучей. Развалившись на раскладушке, мы читали какой-то очередной учебник. На скамейке, под рукой, выстроились в ряд тарелки с вишней, тютиной и черешней. Правая рука загребала плоды непрерывно, в режиме конвейера, левая держала учебник. Вообще-то книгу читал Антон, а я просто балдел, вдыхая запахи сада и наслаждаясь фруктами и покоем. Как-то незаметно нас сморило, и очнулся я от тяжести на груди. Знакомый запах, открыл глаза, Вера собственной персоной, точно, явилась, не запылилась. Отпустили из деревенской ссылки, в светлых штанишках и просторной футболке, явно с маминого плеча, она тихо вздыхала, улаживаясь сверху Антона. Ловкая гимнастка, однако. «Мне плохо, Тоша», прошептала девчонка, ерзая для более удобного устройства. «Хм, я решил не вмешиваться. Это его девушка, пусть выкручивается сам. А мне еще черешню предстоит распробовать». «Что случилось?» Антон в панике оглянулся. «Не видит ли кто? Белый день во дворе». Потом начал выкручиваться, поглаживать девушку по спине. Учебник в процесс не вписывался, его пришлось отложить. После выпускного мало что запомнилось. «Но твои руки, жаркие такие, на себе помню», призналась она. «Мне было тошно, голова раскалывалась, но как-то все прошло. Дома проснулась без похмелья, представляешь, и сразу на огород, пахать». «Дед, девчонка сошла с ума», Антон продолжал паниковать. «Стоп, парень», осадил его я. «Она же без всякой задней мысли, не видишь, что ли? Поговорить пришла, живот болит, сил нет», пожаловалась Вера. «За что меня Бог так наказывает каждый месяц? Болезненные месячные называются альгаменорея», без промедления я доложил доступную информацию Антону. «Спроси, отдает ли в поясницу, тошнота имеется, и еще слабость», простонала она. «Мамочка моя родная, может, я беременная?» «Что?» растерянно воскликнул Антон. «Дед, если она беременная, я здесь ни при чем, не виноватая я, он сам пришел, скажешь тоже, у беременных не бывает месячных», отрезал я. «Расслабься, вы даже не целовались, так что делать?» Парень продолжал пребывать в ступоре. «Первым делом нужно отказаться от алкоголя и табакокурения», назидательным тоном сообщил я. «Да, не злись, глупо шучу, ничего ты не сделаешь, у многих женщин так бывает. Найс еще можно, но лучше всего сходить к врачу. А сейчас просто пожалей девочку и продолжай массаж». После этого совета я остался без черешни, Антон забрал у меня вторую руку для массажа девчоночьей поясницы. «Зачем я ему это сказал? Что ты делаешь?» Совершенно невозмущенно рассердилась Вера. «Почему ты залез под майку? В критические дни женщины обидчивы и чувствительны, им нужна забота. А легкий массаж спины еще и полезен при болях в пояснице, это же элементарно», повторил Антон мои слова. «Ладно, делай, только попу не трогай». Если бы кошки умели говорить, интонации были такие же мурлыкающие, как у этой девчонки. Впрочем, можно и там, и спину, везде можно. «Мамочки, мне становится легче». Еще немного поныв о своей тяжелой доле, она засопела, затихая. «И что теперь?» Антон вернулся к учебнику, предварительно заправив майку на спине девчонки. «А что ты сделаешь?» – усмехнулся я. «Терпи, казак, это твоя жизнь». Мой собственный план был ясный и четкий. Приступить к вишне. Так, постепенно, и до тютины дело дойдет. Жить хорошо. «Антоша, что это такое, сынок?» Пребывая в ужасе, мама буквально шептала. Отодвинув пустую тарелку, она без сил упала на скамейку. «Господи, откуда здесь мама взялась? В это время все люди должны на работе быть. Болезненные месячные», так же тихо доложил всю правду Антон. Я спинку погладил, Девочке стало легче. Вы обсуждаете женские проблемы и гладите друг друга. Мама прикрыла рот рукой. Боже мой, а где ваш стыд? Или мне уже сватов засылать? Последнюю фразу Вера, видимо, расслышала. С розовым лицом она молча подхватилась и рванула огородами в направлении дома. Мама, также молча, ушла на кухню. Антон, у мамы сейчас будет разрыв сердца. Угадать подобное было несложно, это точно. А парня тоже намечался сердечный приступ. Не зная, что делать, Антон находился в шоковом состоянии. «Пошли чайку попьем и проблему заболтаем», — скомандовал я, поднимаясь. «Мне бы ваши заботы. Главное, тарелки не забыть, чтобы на кухне их снова наполнить. Скоро яблоки созреют, потом малина пойдет, затем слива, крыжовник и смородина. Компот буду варить сам». Налив чаю, мы присели за кухонный стол. «И что, девочке вправду стало легче от твоих рук?» Мама не поднимала глаз. «Мама, она поныла немного, а потом уснула. В нашем роду одна бабушка была травницей. Одиноко жила, на отшибе. В глаза никому не лезла, а если люди просили, живность выхаживала, да и соседей с болячками привечала. Женщины к ней бегали часто». Мама задумчиво звенела ложечкой. «Когда тебя петух поклевал, я после всяких докторов о ней вспомнила, свозила тебя в нашу деревню под Миллерово. Помнишь, кроме смутной череды белых халатов, походы по докторам ничем не запомнились, и бабку запамятовал. Мне тогда было всего 4 года, а вот петух врезался в память отчетливо, очень уж яростно он на меня тогда нападал, по голове клевал больно. С тех пор я стал сильно заикаться, и никакие врачи не помогли. Сейчас это проявляется мало, только иногда запинаюсь при сильном волнении. Да, детский испуг – серьезная травма и малоизученная проблема. Мама продолжила. Бабушка всегда была тихой, покладистой. И деревенские дети ее не боялись, и рука была легкая. А люди в опаске сторонились, она с птицами умела говорить, и волчат в лесу по голове гладила без боязни. Тайком, конечно, но кое-кто видел, разболтал. Люди Антоша – своеобразные существа. Когда их от болезни избавляют, это нормально, а за синичку на плече готовы в ведьмы записать. Мама вытерла уголок глаза. Бабушка нам не помогла, но совет дала. Стихотворение читать и петь почаще. Ну, я тебя быстренько к гитаре пристрастила. Да, мы с мамой много песен перепели, а уж стихов сколько вслух прочитано. Не счесть. Я и английский язык поднял благодаря Шекспиру. Зная русский текст, в смысл оригинала вникнуть оказалось несложно. Благо, словари в доме лежали под рукой, а про тебя на прощание бабка сказала. Рука будет легкая, жизнь длинная, судьба необычная, мама нахмурилась. И если необычная судьба заключается в том, чтобы одну девку обнимать вчера, а сегодня с другой в кровати миловаться, такие зигзаги мне не по душе. Мама, сейчас ты узнаешь всю правду, я взял управление на себя. Антон согласно кивнул. Не сердись, тут такое деликатное дело. Даже неловко. Строго между нами, глаза мамы заинтересованно загорелись. Женское любопытство моментально забило желание вправлять мозги распутному сыну. Дело в том, что с Аленой я решил расстаться. Сегодня окончательно понял, мы совершенно разные люди. Мама облегченно вздохнула. Она даже обрадовалась, а ведь что-то скрывала, но молчала. Точно решил, или уже сказал? Решил и сказал. Больше к ней ни ногой. Ну что ж, посмотрим на ее поведение, решилась мама. Бабы мне донесут. Кажут бабы, Антон, что Алена, кроме тебя, еще с Гошей местным бандитом, путается. Токма с тобой открыто встречается, а к тому Татю тайком бегает. Кажут бабы, смешная конспирация выходит, от людей не скроешься. Антон мысленно присвистнул удивленно. Ему такую новость никто из доброжелателей не сообщил. Впрочем, как и мне в прошлой жизни. А замуж тогда Алена вышла за третьего. Лихая девка. И чего ты молчала? Возмутился Антон. А у тебя глаза свои должны быть. Отрезала мама. Скажешь, что недоброе о подружке, и будешь виновата перед тобой всю жизнь, за любовь порушенную. Тебе же с ней было хорошо. Серьезный у нас пошел разговор, взрослый. Мама, Вера призналась спьяну, что давно меня любит. Я знаю, спокойно сообщила мама. Нина в прошлом годе проговорилась. Вот это новость, какой-то сеанс откровений, только без психиатра, и ты тоже молчала. Сынок, подумай, на тебя половина школы смотрит влюбленными глазами, о чем тут говорить, твою необычную судьбу обсуждать? Нет, дружок, живи сам, главное, чтоб мозгов хватило, девки для парня житейское дело, лишь бы сюда в Подоле ничего не несли, меру знаешь, и слава богу, а Верка своего добилась, значит, прямо сверху улеглась, среди бела дня, сучка такая, мама начала закипать, а этот кобель дремлет, книжечку он устало почитывает, стахановец на отдыхе, мама, Вера чистая и светлая девушка, да, вскинулась возмущенная мама, просто она без комплексов, и доверяет мне по-дружески, у нее сильные менструальные боли, я погладил по спинке, пожалел, боль утихла, деликатные проблемы тебе доверяют, без задних мыслей, действительно так было, мама не могла поверить, как подружки, да мы даже не целовались, хм, ей потребовалось выпить хороший глоток чая, значит, рука у тебя легкая, в самом деле, а уснула, значит, после массажа спины, так во время этого и уснула, только мама, имей в виду, у нас с тобой секретный разговор, ни словом, ни намеком, никому, ладно, не выдам. Когда на столе наблюдался мед и клубничное варенье, мама пила чай без сахара. Мне здесь бабская очередь не нужна. Тут погладь, там потрогай. А что, мамуль, хорошая мысль, Антон заржал. Цыц, охальник, осадила его мама. Сам предложил серьезный разговор. Мне чего подумалось. Таланты лекаря передаются у нас по женской линии. Но ни мне, ни маме ничего такого не перепало. Мы обычные люди. А ты, значит, Верку подлечил. А это плохая боль. Подлая, по себе знаю, наверное, и еще чего можешь, да не знаешь, кто ж тебя учил, да никто не учил, сам не знал, мама задумалась, дела, надо бабку правильную найти, поговорить, что на обед хочешь, у меня сегодня короткий день, на работу больше не пойду, после борща на косточке насладиться отдыхом мне не удалось, куда-то пропавшая мама вернулась с молоденькой беременной татарочкой. «Поехали, сынок», — решительно сообщила она. «Нашлась тут хорошая знахарка. Алия нас без очереди проведет, ей как внучке можно». Внучка стрельнула кокетливым взглядом. «Это ж надо, женская порода. Живот торчит ощутимо, а она парню глазки строит». Официальная медицина всегда относилась к народным целителям скептически. Это мягко говоря. Да и милиция могла привлечь бабку за нетрудовые доходы. Пациенту, пойманному у знахаря, тоже перепадало на орехи. От партийной или комсомольской организации, вплоть до исключения, а это уже черная метка. Так что проходу от соседей, через огороды, то есть вне очереди Антон был рад. Примерный комсомолец не должен страдать пережитками прошлого, а уж бабками тем более. Бабушка приняла нас на кухне, видимо, чтобы не нервировать эту самую очередь. Выгнала внучку, затаившуюся в уголке, и велела раздеваться. «У нас проблема с коленом». Хрустит. Начало мама, но знахарка ее перебила, обращаясь к Антону. «Рассказывай». Парень четко доложил. «Иногда, если повернусь неудачно или поскользнусь, в колене чего-то хрустит и ногу заклинивает. Болит не сильно, но неприятно. Потом как-то хрустит снова и отпускает». «Понятно», — вынесла вердикт бабка. «Ну-ка присядь, встань. Я в своей жизни повидал много шарлатанов, но знахарка в этот ряд сразу не вписалась. Потрогав колено, она посоветовала идти к хирургу. Порчи на тебе нет, а повреждение связок наговором не лечится, авторитетным тоном заявила она. Травки и примочки помогут, но всего лишь облегчат страдания. Футболист, борьбой занимался, удивил ее Антон. Соперника неудачно на прием взял. Раз не футболист, тем более беги к хирургу. Операция несложная, отрезала бабушка. Но вы не только за этим пришли, она хитро улыбнулась. Вот у кого внучка повадкам научилась. «Понимаете, решилась мама. Видимо, старуха вызывала доверие. Сын погладил соседскую девочку, и у той утихла боль в животе. «Сядь», — мягко приказала знахарка Антону. Потом подняла глаза на маму. «Ты тоже». Руки на стол. Она положила свои ладони сверху маминых и закрыла глаза на несколько минут. «У тебя хорошие руки. Ничего особенного здесь нет, просто ты добрая мать». Не открывая глаз, она переложила руки на ладони Антона. «А у тебя руки теплее. И сила будет побольше, да», — охнула мама. «Нет, до знахаря парню далеко», — поправилась бабушка. «Однако облегчить боль сможет». «Какую боль?» — встрепенулся Антон. «Чужую или собственную, а любую. И учить этому не надо. Просто приложи руку к больному месту. Погладь, пожалей. Скажи, девочки тебя любят? С девчонками у нас явный перебор», — пробурчала мама. «Меняем, как перчатки». Старая женщина понимающе усмехнулась. «Так я и думала, вроде не красавец, а девки липнут, таких парней называют бабниками, не обижайтесь, просто слово подходящее, почему, от тебя исходит течение тепла, которое наука называет флюиды», знахарка добродушно улыбалась, Такое слово слышал, ага. Течение слабо ощутимо, но бабы, как мотыльки, на это тепло летят. В общем, обычное дело, рядом с тобой девушкам легко и приятно. Живи как жил, и не вздумай на этом зарабатывать. Понял. Бабушкин взгляд потяжелел. На белом свете мошенников без тебя хватает. Да я и не думал. Пробормотал Антон. Вот и не думай, отрезала старуха. А насчет колена, в ЦГБ идите или в военный госпиталь, хирурги там неплохие. Других вариантов нет. Компрессы и травки помогут, только проблема останется. От маминых денег она отмахнулась. Я вам ничем не помогла. Будьте здоровы, и да хранит вас Всевышний. На обратном пути я вывалил на маму все известные мне способы нетрадиционного лечения. Начал с теории биологической энергии индийских йогов, существовавшую еще 1000 лет назад, рассказал о филиппинских хилерах, применяющих чисто энергетическое лечение руками. Древний Китай упомянул, и Египет тоже. Как помнил, наибольшее количество выходов у энергии, кроме ладоней, у человека на пальцах, по крайней мере, так говорили экстрасенсы в своих интервью. Антон с большим интересом внимал народным методам исцеления, и для него стало откровением, что древним грекам прана представлялась лечебной силой природы, китайцы это называли ци, индонезийцы – сахала, египтяне – ка, а еврейские каббалисты – экак. Современное слово «биоэнергия» объединяет эти разные названия. О силе праны ведал еще Христос. Сказано, что множество больных приходили к нему, и он, возлагая руки на каждого из них, исцелял их. «Откуда ты такое знаешь?» – изумилась мама. Читал в журнале «Науки и жизни», отмахнулся я, или «Науки и религии», неважно. Понимаешь, традиционная медицина из всего этого признала только массаж. Хотя по мнению йогов, массаж – это тонкое искусство, а у нас его делает мускулистый мужик словно тяжелую работу, за зарплату. «А ты как хотел?» «Конечно, тяжелая работа», – возразила мама. «А ну-ка, постой весь согнувшись, разминая людям мышцы». «Мама, до сегодняшнего дня я скептически относился к лечению руками, но сейчас склоняюсь к версии целительного прикосновения через любовь». «Чего?» – поразилась мама. «Говорят, что в лечебном массаже основную работу делает любовь. Как утверждают целители, один из самых забытых языков, на котором говорили люди, это прикосновение. Дед, мои флюиды стали больше, потому что нас теперь двое». Антон разжал кулак, разглядывая собственные пальцы. «Значит, теперь девчонок станет в 2 раза больше, или они будут бегать за мной в 2 раза быстрее, не только за тобой», – мягко поправил я. «Нас же двое, мне тоже должно чего-то перепасть». Глава 19, в которой герои предаются пороку чревоугодия. Маршрут 4-го автобуса пролегал от ГПЗ-10 до Центрального рынка. Красно-белый тихоход ЛАЗ-695М, в народе называемый «Маруся», ходил редко, а желающих собиралось много. Со скрипом, с трудом, но влезли. Сначала стояли более-менее свободно, однако на следующей остановке придавило так, что тела пассажиров буквально слиплись. Держаться за поручень возможности не было, поэтому Вера обняла Антона обеими руками крепко, как перед смертью, без задней мысли, просто чтобы не упасть. Разговаривать в такой обстановке сложно, однако им было комфортно и без разговоров. Я даже позавидовал. На остановке у Центрального рынка я огляделся и притих. Боже мой, какая провинциальная пустота улиц. Ни растяжек, ни щитов, ни пробок. Транспорта мало, практически пустая проезжая часть по нашим меркам. Витрины магазинов пыльные, неяркие и смешные. Только слава КПСС вместо рекламных щитов иногда мелькает. С тележки, украшенной высокими разноцветными стеклянными колбами, Антон с Верой выпили крюшона, что наливали за 4 копейки и, весело болтая, медленно побрели по Будиновскому проспекту вверх. «Представляешь, я за эти дни учебник математики 2 раза перечитала», – рассказывала девчонка со смехом. «К бабушке в реанимацию не пускают, а что еще делать?» А когда ее подлечили, она собрала всех родственников, накрыла во дворе стол и зачитала завещание. «Продвинутая у тебя бабушка». «Да, она фронтовичка, орденоносец», – девчонка, прищурившись, понизила голос. «Так вот, бабуля мне все свое имущество отписала». «Так-так», я навострил уши. «И что там в списке богатств?» «Золото, бриллианты». «Золото бабуля не накопила. Всего-то, дом и хозяйство», отмахнулась девчонка. «Хатинка», уточнил я. «Кирпичный дом, флигель, летняя кухня и огород до горизонта. Еще сад, конечно», девчонка нахмурилась, потом рассмеялась. «Родня обалдела, обиделись, бедняги. Мама говорит, Они уже губы раскатали, спорили, кто главнее в похоронной процессии. Невеста теперь с богатым приданым, деловито сообщил я Антону. Надо брать, дед, не лезь в мои дела, возмутился парень. Придумал тоже на Хатинке жениться. Вот скажи, тебе нравится Алена, красивая девушка, честно ответил я, ослепительная. Да, нравится. О том, что недавно спал с ней в одной постели, предпочел умолчать. Расскажу, наверное, но как-нибудь позже. Даже после того, что мы узнали о ней. Хочешь сказать, она сука и блядь, и ты разочарован? Ну, где-то так, Антон, пройдет время, и ты поймешь, что тебе с ней было хорошо. И что, а это главное, остальное, накипипена, хм, а Верка, она другая, неброская, но если присмотреться, она, по-своему ослепительна, изнутри, а Тамара, Томка классная, гибкая и нежная, с ней легко, и еще она без претензий, понятное дело, отмахнулся Антон, а еще кто, Нина Ивановна, совсем охренел, парень охнул, она мама Верки, я знаю, но, она королева, понимаешь, ты же видел ее на рассвете, в прозрачной ночной рубашке, безупречная высокая грудь, ровная спина, сильные ноги, а разгневанные глаза, это же какое-то космическое зеленое пламя, такой богине нельзя не восхищаться, а королева достойна того, чтоб наш труп лежал у ее ног, и ныла пощаде, я не буду ныть, это твое дело, да, возмутился он, как ты себе это представляешь, если сидишь в моей голове, предлагаю компромисс, острые углы срезать я умел. Да что, разве мы с тобой не договоримся, свои же люди. Мне нравится ход твоих мыслей, более благосклонно кивнул Антон. Но, как ты недавно заметил, дьявол кроется в деталях. Да, ясно и детально. Когда ты гуляешь с Верой, я ухожу спать. Отлично. А когда я общаюсь с другими женщинами, ты уходишь в медитацию. Как это? Ну, представь, шумит водопад, течет речка. Так, а ты слушаешь тишину. Какая тишина у водопада? Я научу. Это несложный прием, называется аутотренинг. На углу Садовой спустились в подземный переход. Господи, как тут просторно. До дурацких рядов бесконечных киосков здесь еще не додумались, слава богу. И вандалы со своей наскальной живописью сюда еще не добрались. Мозаичные панно из ярких кусочков кафеля блистали чистотой. На трамвайной остановке возле ЦУМа толпились люди. Я вертел головой, пялись по сторонам, на девчонок в коротких юбках особенно, там во все времена есть что посмотреть. Улица Энгельса у молодежи именовалась Брод, здесь всегда было полно гуляющих, но не сейчас, вечером. Напротив углового входа в магазин рыба толстый милиционер важно кушал бутерброд. Эй, да он с красной икрой. Я толкнул Антона, и мы вошли в холл. У фонтана, украшенного морским котиком, завернули в кафетерий, где купили мне бутерброд с красной икрой, а девчонке, двойной, с рыбным паштетом. Опасаясь запачкаться, она кушала свой сэндвич, изящно наклонившись. Светлое коротенькое платье смотрелось замечательно, босоножки на каблучке делали ее еще стройнее. Ну вот почему, как что хорошее, так не мое. 20 копеек за два укуса, дорого выходит, проворчал Антон, облизывая палец. Одежду на этот выход мы подобрали неброскую, светлые летние брюки, темная футболка, легкие кожаные мокасины. А на Веру, значит, не жалко, там тоже двугривенный вышел, усмехнулся я. Теперь это моя девушка, солидно заметил тот. Марку надо держать. Коктейль, сэр, мы завернули в красную шапочку, где пирамиды шоколадок и горы конфет излучали одуряющий запах, и взяли по стакану молочного коктейля. Антон с Верой что-то обсуждали, а я выпал из реальности. Этот молочный коктейль так меня опьянил, что я опомнился только у кафе «Дружба». «Солянку не желаете?» – галантно обратился к даме Антон. «Желаю в туалет», – честно призналась она, учитывая, что еще раньше, по дороге, я выхлестал два стакана газировки из автомата, сначала с запахом груши, а потом крем-соду. Общественный туалет на Газетном пришелся кстати. Внутри было просторно и чисто, только остро пахло хлоркой. Под стеночкой о чем-то шептались два парня явно наркоманского вида. Видимо, дожидались продавца дури. Любой пацан знал, где продают, а доблестная милиция почему-то не могла поймать дилеров. Наверное, наркоманы, партизаны. Мы встретились на углу через 5 минут. Перед кафе «Дружба» скучала приличная очередь, всего лишь за тем, чтобы скушать порцию знаменитого супа. Других развлечений внутри не было, Я помнил это точно. Обычная столовая с претензией на ресторан. Если ты хочешь, Вера ясно выразила свое отношение. Умная девочка. Никаких капризов и чрезмерных желаний. Я оглянулся на ароматы чебуреков и хачапури, которые плыли от шоколадницы. Их продавали прямо с улицы. «Нет», — сказал Антон, — «и не думай, это дорого». «О, как он меня отбрил! Все заработанное спекуляцией мы отложили на новый холодильник, оставалось только вздыхать и облизываться, и думать о деньгах. Надо срочно найти еще заработок. Чебуреки, судя по запаху, тут подделывать не научились. Антон, один хачапури, и проси, что хочешь», — взмолился я. «Ты уже должен один раз, что хочешь». Парень ехидно прищурился. «Помнишь, буду должен два раза», — согласился я. «Нет, три. Еще чебурек. Никто никогда не был так счастлив». Поочередно откусывая от истекающего сыром хачапури и сочащегося чебурека, я отрекся от обоих миров. Шумел водопад, гремела речка, моя душа парила в высоких небесах. Антон летал где-то рядом. Вера от нас недалеко отстала, и не помыслив жеманничать, она повторила мой прием с чередованием лакомства. У фонтана со львами, что напротив газбанка, мы долго мыли руки. Девчонка смеялась и брызгалась, а влюбленные парочки, обнявшиеся на скамейке, недовольно оглядывались на нас. Их пока было мало, а вот вечером тут не протолкнешься, основное место свиданок. «А почему бы не повести девушку на палубу?» — спросил я. «Свежий воздух, хорошее мороженое». «Хорошее-то оно хорошее», — засомневался Антон. «Но, дорогое, не жмоться», — воззвал я к соседнему разуму, «и Вера к тебе потянется». Мы постояли, полюбовались на знаменитый памятник Буденному, который в народе до сих пор именуют «конь с яйцами». Назначая здесь свидание любимой, так и говорили: «Встретимся под яйцами». Иногда эту часть тела коня шутники красили в различные цвета. Сегодня цветовая гамма была ровная, без ярких пятен. «Слушай, а поступать куда ты думаешь?» «Молодец, Антон, это важный вопрос в моем расследовании. Мы с мамой еще не решили», — беззаботно сообщила девчонка. «Но склоняемся к Таганрогскому радиотехническому институту». «Тебя интересует радиодело», — поразился парень. «Мама предлагает факультет автоматики и вычислительной техники. За ИВМ будущее, понимаешь, ХМ. Значит, мама настраивает девчонку прокладывать будущее. А я уже грешным делом подумал, что Вера вечерами детекторные радиоприемники ваяет с паяльником. Или все проще, Нина Ивановна отодвигает дочку подальше, в сторону от какой-то опасности». У гастронома «Три поросенка» толпился народ, видимо, что-то выбросили. Из магазина выбирались потные люди, груженные свертками и сумками-авоськами. В Кировском парке пенсионеры читали газеты, мамаши выгуливали своих чад. И девчонки, разные и неповторимые. Сплошные мини-юбки разных цветов и фасонов. Какая красота! Жизнь вообще хорошая штука, и смерть Верки в мои планы не вписывается. Время есть, но тянуть не стоит. Будем с этим разбираться с Божьей помощью. Да и Колю Уварова забывать не надо. Глава 20, в которой чревоугодие сменяется членовредительством. На палубу поднялись по внешней винтовой лестнице. Открытая площадка на втором этаже пристройки к интуристу считалась модным местом. И хотя понятие «золотая молодежь» еще не было на слуху, только витало в воздухе, эта молодежь здесь уже собиралась. Для Антона визит был первым, для меня же открытия не произошло. Позже, когда стал зарабатывать неплохие деньги, я частенько водил сюда девчонок, чтобы пыль в глаза пустить. Вера восторженно распахнула глаза, а я спокойно огляделся в поисках свободного места. Вечерняя тусовка, с переполненной площадкой и очередью на лестнице, предстояла после захода солнца. Сейчас места были. Писком заведения считался деревянный пол, щелястый да обшарпанный. Второй новомодной штучкой были светлые парусиновые навесы над столиками из голубого пластика, обрамленного алюминием. Народу это место казалось изысканным, летних кафе в городе практически не было. А что было реально крутым, так это цены. Пломбир в вазочке, посыпанный орехом, стоил около рубля, а алкоголь подавался с бешеной ресторанной наценкой. Вкуснее пломбира в это время, помнится, считался только батончик. В киоске он стоил 28 копеек, но, кажется, батончик появится чуть позже. Первым делом я убрал подальше два лишних стула от нашего стола, во избежание попутчиков. В это время обычным делом считалось, разрешения не спросив, занять свободные места за столом и даже не поздороваться. Слизнув с ложечки первую дозу наркотика, Вера блаженно закатила глаза. «Наверное, Антон выглядел точно так же, потому что пропало из сознания небывалое наслаждение и поглотило нас одномоментно. «Кайф», приходя в себя, изрекла наконец Вера. Пришлось молча согласиться. Пломбир оказался невероятным, божественным, восхитительным, а вишневое варенье, которое мы черпали из маленькой розочки, являлось простым райским нектаром. Между первой и второй перерывчик небольшой, в котором я успел рассказать пару анекдотов про Штирлица, где он в Буденовке и с парашютом. Фильм «17 мгновений весны» здесь еще не вышел, только готовился к прокату и, чтобы Вера врубилась, я вкратце передал сюжет. Ну, якобы читал где-то. Штирлиц всю ночь топил печь, на утро она утонула, выдал я очередной перл, и Вера прыснула. До Штирлица не дошло письмо из центра. Он перечитал еще раз, но все равно не дошло. А еще, она давилась смехом. Штирлиц летел с пятого этажа и чудом зацепился за балкон. На следующий день чудо так распухло, что мешало ходить. Смеясь, девчонка оглянулась, не слышит ли кто. Избитый анекдот из моего времени показался ей слишком раскованным. Однако до нашего столика никому не было дела. Играла музыка, светило солнышко. Лимонад, с резким ароматом детства и праздника, шибал в нос пузырьками газа. Солнце в меру теплое, ситро прохладное, а вот музыка подкачала. Магнитофон хриплым голосом изрыгал нечто сладкое, итальянское. Запись с радиоэфира какого-то фестиваля Сан-Рима была ужасной, зато свежей. Криков протеста я не слышал, посетителям музыка нравилась. А ведь сюда интуристы иногда заходят. Радистка Кэт говорит Штирлицу: «А приходите сегодня вечером, у меня никого не будет дома». «Странно», — подумал Штирлиц, — «зачем мне тогда приходить?» И пока девчонка валялась, я обратился к Антону: «Послушай, товарищ дорогой, долго я буду вас развлекать, а что, значит так, корректно», но твердо заявил я: «Я намерен отдыхать с мороженым, а ты давай, свою девушку весели». «Но я же не знаю анекдотов про Штирлица», — резонно возразил парень. «Еще парочку и все, ладно, а вот вечером, когда пойду ее провожать, тогда у тебя обнаружатся важные дела дома». «Хм, ладно», — вздохнул я. «Слушайте». Штирлиц открыл дверь, свет зажегся. Штирлиц закрыл дверь, свет погас. Штирлиц открыл дверь, свет зажегся. Штирлиц закрыл дверь, свет погас. «Холодильник», — подумал Штирлиц. Вера закрыла себе рот руками. «Кстати, о холодильнике. Если по ночам есть вредно, тогда зачем там лампочка?» Вера уже не давилась смехом, у нее просто текли слезы. Наконец, устав сдерживаться, она заржала в голос. На нас стали оглядываться. Это в мое время молодежные компании никого не стесняются, вплоть до громкого мата. Здесь же девичий смех в общественном месте считается делом неприличным. Смех смехом, но обстановку я контролировал. Мы были на чужой территории. В поселке нашем считалось обычным делом ограбить центровых. И здесь у меня могли запросто попросить 10 копеек. А если нет денег, расплатой становилась девчонка. Никто, конечно, в рабство не забирал. Сам факт требования тогда Биксу давай являлся страшным унижением. Грядущие неприятности я почувствовал одним местом, ягодицы сжались в ожидании беды. Оглянулся. От дальней компании в углу к нам направились двое. Впереди вышагивал разряженный худощавый хлыщ, и ничего серьезного я от него не ждал. А вот здоровенный бугай в майке, двигавшийся за ним, был опасен. Флюиды неприятностей текли от него, и шел он хищной походкой бойца. Подтянув свободный стул, хлыщ уселся рядом с Верой, а здоровый бугай, поигрывая рельефными бицепсами, остался за его спиной. «Как жизнь, Верочка?» — воскликнул незваный гость с преувеличенным восторгом, полностью игнорируя Антона. Вера нахмурилась и перевела недоуменный взгляд на бугая. Спокойно поедая мороженое, я сдержанно улыбался. Партийно-хозяйственная комарилья в этом мире уже породнилась с торговой мафией, вскоре в эту славную компанию вольются бандиты. Они все прекрасно поладят, и наступит у них счастье. А хлыщ явно чей-то сынок, учится ощущать себя хозяином жизни. Ишь как уверенно взирает вокруг. Барин приехал. Так, кажется, кричали бы холопы, у него все получится, и его дети будут править нашим миром. В самом деле, расстроился Антон. Ну, это если переживут лихие 90-е, а переживут не все. Но что мы о грустном? Усмехнулся я с веселой злостью. Кажется, дождь собирается. Да уж, не стал спорить Антон. Что-то зреет, к бабушке не ходи. Как говорится, в воздухе пахло грозой. Ну как же так, звезда моих очей, продолжал радоваться встрече хлыщ. Меня Федотом кличут, «А это кот», — вспомнила, Вера сконфуженно молчала. Я взглянул в угол, откуда появился Федот, и где только что сидела веселая компания парней. Там было пусто. «На набережной мы с тобой танцевали», — подтолкнул ее к воскресной ночи Хлыщ. Он поднял смеющийся взгляд на бугая, тот раздвинул в ответной улыбке толстые губы. «Пили вино, а потом целовались на брудершафт. Ты была очень веселая, обещала с моста прыгнуть». Прижав горящие стыдом щеки, Вера затравленно оглянулась. В сторону Антона она смотреть не смела. «Все, жизнь кончена», — читалось в ее глазах. «Зачем хорошему парню такая развратная девица, да еще пьяница? Теперь точно одна дорога, на мост». Я пил ситро, когда Хлыщ повернулся. «Мальчик, ты доел? Иди домой», — и смахнул нашу с Антоном розетку со стола. «Скотина, злости не пожалел?» Брызги растаявшего лакомства заляпали нам брюки, а вазочка, весело звеня, покатилась по палубе. Она еще подпрыгивала с металлическим звоном, когда я, рывком ускоряясь, изо всех сил толкнул Хлыща в плечо. Сверкнули пятки, на досках палубы образовалась живописная пирамида из двух тел и металлического стульчика сверху, венчающего экибану. После некоторой паузы говорящая кучка принялась изрыгать проклятия, нецензурно пророча нам все кары небесные. По дворовым понятиям мы с Антоном были в своем праве, соперник начал первым, чтобы спровоцировать конфликт, и при составлении протокола это подтвердит масса свидетелей. Последние годы я выяснял отношения исключительно на планерках, но когда-то было иначе, приходилось драться чуть ли не каждый день. Правду сказать, чаще меня били, но опыт бесценный приобрел, и как здорово, что сейчас представилась возможность передать его молодежи. Антону еще предстоит испытать сладость тяги к женщинам и познать отек разбитого носа. А вот несколько подлых приемчиков, на себе испытанных, ему следовало бы заучить немедленно. Хлыщ ожидает возмущенных выкриков вроде «пойдем выйдем», обратился к Антону. «Как считаешь?» «Я считаю», он дождался. Антон наливался яростью. «Ага, впрочем, его устроит вариант, когда ты побежишь, маме жаловаться. В любом случае, группа поддержки в парке ждет, разминаясь пивом. Думаешь, уверен, даже не сомневайся, с высоты своих лет я знал, что говорю. Только вот бешенство твое мне мешает. Успокойся и следи за движениями рук». Неожиданный толчок в плечо нарушил планы агрессора, и это хорошо. Долгая жизнь убедила меня в четкости железного правила. Не дозволяй напасть врагу, бей первым и не веди переговоров, в которых нет смысла. Только отсрочишь поражение, а отступающего противника враг добьет в спину, благородство ждать глупо.